Глава 3. Особенности духовного пробуждения. Пробуждение — это не титул или статус, это лишь путь, который не имеет ни начала, ни конца, потому что вы с самого рождения встали на этот путь, а до него этот путь выбрала ваша душа. Быть пробужденным — это значит быть готовым каждый день отпускать все, что вы думали о себе, что представляли о своей жизни, чего ждали от других, и открываться новому, принимая все как данность, с любовью и благодарностью. В пробуждении самое первое, с чем вы сталкиваетесь, это с пониманием того, что все, что казалось раньше нормальным и привычным, сейчас уже не работает. Старые шаблоны прозрачны, вы видите их суть, фальшь и скрытые смыслы, поэтому они теряют свою былую актуальность для вас и вашей жизни. В связи с тем, что значительно возрастает чувствительность, эмоции начинают занимать свое природное место, и их практически невозможно игнорировать. Если их долгое время скрывать и прятать куда подальше, то потом станет больнее в разы, так как внешний мир отражает все внутренние процессы словно зеркало. Для того, чтобы увидеть свою внутреннюю фальшь, во-первых, нужно сначала посмотреть на себя со стороны, обнаружить искажающие реальность установки, а уже потом вернуться к себе, собирая себя заново по частичкам, в любви и благодарности пространству за возможность стать собой настоящим. В связи с этим любая ситуация, которая вызывает боль, не может быть скрыта или подавлена, поэтому вы признаете ее и даете ей место в своей жизни. Таким образом, начинаете понимать отклики тела и выходите на связь со своей душой, налаживаете контакты со своим высшим «я», что дает понимание того, что действительно важно для вас в моменте. Во-вторых, прежнее окружение становится неактуальным, обычно уходят те, с кем вы не совпадаете по вибрациям. Это нормальный процесс, поскольку таким образом вы начинаете свой путь к себе истинному, а все, что имело скрытые смыслы, вторичные выгоды или желание попользоваться вашей энергией, уходит в небытие. Постепенно вы обретаете навык успокаивать и стабилизировать себя, свое состояние тела, обретаете умение реагировать на любые стрессы, потому что бережно относитесь к себе, поддерживаете и понимаете, какие действия помогают вам почувствовать себя лучше. В отношениях с людьми вы больше не терпите и не стараетесь всем угодить. А если уже осознаете, то стремительно выходите из отношений, которые разрушают вас изнутри. Точно так же и нелюбимая работа остается позади. Жизнь на автомате перестает вами управлять, потому что вы берете за нее ответственность, то есть полностью отвечаете за все, что с вами в ней происходит в рамках дозволенного пространством, в доверии и принятии. Пробуждение – это вызов, который требует смелости и решительности, поэтому вы можете чувствовать тревогу, страх, одиночество или потерянность. Все это временные чувства и состояния, потому что за ними скрывается главное – свобода быть самим собой. Как раньше вы уже не сможете жить, и назад вернуться уже не получится. Теперь только вперед, к своей новой жизни, полной осознанности, глубины и внутренней гармонии, проявленной в мире. По мере духовного роста вы осознаете, что можете управлять своей жизнью, потому что умеете различать свои состояния, намерения и истинные желания. Более того, смело меняете то, что вас не устраивает, потому что знаете, что впереди только самое лучшее для вас. Вам известно, что доверие всем процессам позволяет облегчить этот путь, поэтому постепенно вы обретаете навык доверять пространству, быть уязвимым или понимаете свою привязанность, но теперь относитесь к этому осознанно, разрешая этому быть. В прохождении этого пути важно понимать, что никто не одинок в этом мире, так как всегда есть поддержка высшего разума, как на Земле, так и на тонком плане, поэтому вы можете буквально чувствовать, что вас оберегают и ведут по жизни, расчищая путь. Стоит только выразить свое намерение, попросить о помощи и поддержке, то есть пройти по нему достойно. Каждый шаг, который вы совершаете осознанно, ведет вас к истинной версии самого себя. В-третьих, с момента пробуждения вы можете начать видеть иллюзию этого мира и ее искажения, а также можете почувствовать коллективную боль от предательства миллионов душ из-за отрицания любви. Вы можете видеть, как души разрываются от страданий во многих людях, которые заперты в собственном эго. Таким образом, вы будете осознавать суть страданий, которая была забыта на многие десятилетия. Ваша жизнь с момента пробуждения станет магией, наполненной чудесами и мистикой, а также совпадениями, которые будут вовсе не случайными и сопровождаемыми сакральными знаками. Ваше сознание расширяется, погружаясь в многомерное мироздание, сливаясь с ним воедино. Восприятие и проявленные чувства становятся тонкими, то есть вы начинаете видеть фальшь, тьму и самообман людей, что приводит к эмоциональным качелям, в которые вас будет периодически погружать пространство. Прежний мир будет проявлен для вас как мир темноты и редкого света, а вы начнете чувствовать себя по-настоящему комфортно только в среде себе подобных. Магические способности раскроются по мере погружения вашего сознания в состояние безусловной любви, которая могла развернуть вашу жизнь в непредвиденную сторону, обнулив прошлое и столкнув вас лицом к лицу с новыми задачами, о которых вы даже не догадывались. Теперь ни прежние места, ни увлечения, ни старые знакомые, ничто из привычного мира уже не повлияет на вас так, как и раньше. Теперь вы чужой среди своих, как будто разговариваете на разных языках, а чем дальше, тем сильнее будет продолжаться процесс отсеивания вашего прежнего окружения и старых интересов. Так происходит, потому что вы меняетесь, а вся ваша суть теперь основана на безусловной любви. Этот поход обусловлен стремлением вашей души к тишине, спокойствию и глубине, а в реальности вы будете впускать в свое поле лишь тех, кто сможет разделить эти ценности, которые верны мечтам, потому что идут от вашего сердца. В-четвертых, вас больше не прельщает жизнь ради одобрения другими, или как у всех, то есть по стандартным лекалам общества. Эта жизнь вызывает тоску на душе, и вам хочется бежать от нее на все четыре стороны, потому что вы осознаете, что созданы для чего-то большего, что в вас скрывается потенциал, рвущийся наружу. В состоянии пробужденного сознания вы слышите другие души и легко различаете правду и ложь. Вас невозможно обмануть. Вы становитесь неудобным элементом для тех, кто предпочитает носить маски. Ваше общество могут намеренно игнорировать. Роли мага, творца или наблюдателя становятся для вас повседневной рабочей деятельностью, ведь что бы вы ни делали, куда бы ни пошли, с кем бы ни заговорили, всегда включается ваше сердце, настроенное на поток, а ваше поле начинает исцелять и направлять окружающих. В подобном состоянии вы уже не сможете разговаривать ни о чем или вести общепринятые беседы без углубления в саму суть. Вы вытаскиваете на поверхность самые глубоко запрятанные смыслы и всегда зрите в корень проблемы. Любую пустоту вы всегда наполняете смыслом, потому что теперь у вас на первом месте осознанное мировосприятие, в котором нет места действиям, совершаемым на автопилоте. Вами руководит безусловная любовь, которая является сутью абсолютно всех процессов на Земле. Перед выходом на новый уровень могут усилиться испытания и провокации. Вас может тянуть назад, обнуляя все, что вы уже обрели или осознали, а любые достижения на пути к себе могут подвергаться сомнению и обесцениванию. Вместе с тем, внешние блокировки, затруднения, вынужденные паузы, непредвиденные обстоятельства – все это отражение подсознательных программ экономии на себе. Когда вы включаете режимы самопожертвования, самозванца, недостойного большего или идеального во всем человека, то тем самым проецируете в свою жизнь программы, принятые от социума или переданные по роду. Все эти программы можно преодолеть через осознание и проживание, то есть, несмотря на страхи и старые паттерны поведения, важно оставаться верным себе, не опускать руки и не останавливаться на пути реализации задуманного. Самая большая иллюзия в духовном восприятии мира – это то, что чем ближе человек к свету, тем он чище, смиреннее, идеальнее, что именно таким образом должно выглядеть пробуждение. Тот самый момент, когда человек изо всех сил стремится быть чистой, отшлифованной и светящейся душой без проблем и изъянов, без страданий и боли, этаким вечно улыбающимся существом, посылающим всем без исключения любовь. Даже тогда, когда внутри больно, страшно, грустно и одиноко, все равно нужно излучать любовь и радость, ведь душа — это свет. А свет — это любовь, которая всегда должна быть светлой и прекрасной, чистой и незапятнанной низковибрационными переживаниями. Каждый новый шаг вперед разрушает эту иллюзию, а человек начинает терять силу, потому что он отрицает свою целостность, заключенную в союзе светлой и теневой стороны. Даже если погружаясь в состояние света, любви и принятия, эта сила обретается за счет внешних практик или намерений, то внутри эта сила разрушается, потому что есть запрет на то, чтобы быть собой. С самого детства есть эта внутренняя сила, которая содержит в себе особенности мировосприятия и собственных проявлений, которая всегда поддерживает и разрушает, если это необходимо, которая выводит к себе настоящему и позволяет прочувствовать себя изнутри. Эго в начальном этапе духовного пути становится напротив души и ее желаний. Оно сопротивляется переменам, потому что человек шагает в неизвестность, а для эго неизвестность хуже смерти. Оно может быть врагом духовности хотя бы потому, что в результате утрачиваются все амбиции, самооценка и вера. Когда докапываешься до своего центра и видишь множество негатива, то жизнь превращается в бесконечную чистку. Возникает иллюзия, что до чего-то еще не дорос, еще недостаточно хорош или проницателен, есть еще какие-то недочеты и несоответствия. Истина в том, что на самом деле нет постоянной или стабильной вершины, на которой вы становитесь чистыми, как стеклышко. Нет никакой сверхчистоты, поэтому нет необходимости быть прекрасным во всем и идеальным, светлым и правильным, когда вокруг бурлят разные энергии, ситуации проявляются каждый раз по-разному. Не нужно постоянно полировать себя до блеска и строить из себя белого и пушистого, когда внутри бушует огонь. Все мы разные, и задачи у всех разные. Невозможно излучать свет, если отрицать собственную тьму. Без тьмы не осознать свет и без света не понять тьмы. Это две стороны одной медали, которые излучают любовь. Увидеть любовь во тьме – вот это действительно задача, которая требует усилий и осознаний. Быть носителем тьмы и света – это значит понимать целостную структуру пространства и принимать все проявления любви. Без силы разрушения, которую несет в себе тьма, иллюзии были бы очень прочными, а человек, например, не мог бы завершить старое. Кому-то приходится перерабатывать чужие отрицательные энергии, растворяя их в себе через любовь. Без резкого слова не было бы пробуждения и осознания реальности без розовых очков. Каждый шаг в духовности приближает не к иллюзорной чистоте, а к себе настоящему, со всеми своими недостатками, пороками и заблуждениями, со всеми ошибками и проблемами. Только в принятии себя целиком и полностью можно обрести силу, которой можно научиться управлять себе во благо. Только тотальное принятие себя и разрешение себе быть собой будет приближать вас к внутренней свободе и самореализации, воплощении в реальности желаний души. А самое главное желание души – это чувствовать любовь, благодарность и принятие себя и своего мира.